Часть четвертая. Возможности, мимо которых мы проходим. Эпиграф. Счастлив тот, кто слишком занят, чтобы переживать днем, и слишком устал, чтобы переживать ночью. Лаура Айкман. Делегирование полномочий. Эпиграф. Чем больше мы позволяем себя прерывать, тем больше нас будут прерывать. Чем больше позволяем нагружать себя чужими проблемами, тем чаще это будет случаться. Если вы не управляете своим временем, то, скорее всего, за вас это будет делать кто-то другой. Автор неизвестен. Когда делегирование становится самым эффективным инструментом управления? Делегирование, то есть передача подчиненным части своих полномочий, важнейший резерв повышения продуктивности работы руководителя и возглавляемого им подразделения. Делегирование полномочий означает передачу подчиненному некой функции, например, сортировки входящей корреспонденции, предварительной беседы с посетителями, обеспечение гостиничными номерами прибывающих на переговоры, совещания и так далее. Полномочия предполагают наличие определенной власти, соответствующей переданным обязанностям. Довольно часто руководители, поручая дело, не дают подчиненному соответствующего властного ресурса. От этого, во-первых, страдает качество исполнения, а во-вторых, и это еще более важно, у подчиненных пропадает желание брать на себя дополнительные обязанности. Отказ подчиненных – довольно привычная картина в наших организациях. Встречаясь с подобным сопротивлением, многие руководители рассуждают так. Проще самому сделать, нежели тратить время на инструктаж и нервы, на преодоление сопротивления подчиненного. В результате делегирование полномочий так и остается неиспользуемым резервом экономии времени руководителя. Рассмотрим конкретный пример. Вышестоящая организация, ведомство, требует предоставления отчета, в котором используются материалы нескольких подразделений. Руководитель назначает начальника одного из них ответственным за сбор информации и составление отчета к определенному сроку. Не все начальники сдали свои материалы. Некоторые сдали их в последнюю минуту. Ответственный неоднократно напоминал всем об этом, но безуспешно. Выйти на руководителя не удалось, тот был в командировке. В результате отчет к сроку не составлен. Виновные клянутся, что сдали все в срок. Руководитель наказывает ответственного. Данным поручением руководитель делегировал свои полномочия, но сделал это с грубейшими нарушениями принципа делегирования. При делегировании должно происходить распределение ответственности между руководителем и исполнителем. Управленческая ответственность остается за руководителем, исполнительская передается подчиненному. Управленческая ответственность включает в себя принятие решения, выбор исполнителя, наделение его полномочиями, помощь, контроль. Прежде чем наказывать подчиненных, руководитель должен был спросить себя, правильно ли он выбрал исполнителя, наделил ли его полномочиями, оказывал ли ему помощь, контролировал ли ход выполнения задания. И только если все эти четыре пункта руководитель выполнил, он имеет право и обязан наказать исполнителя, если тот действительно виноват. В рассматриваем же случае, как минимум, три из перечисленных пунктов остались неудел. Например, ответственному исполнителю не было дано полномочий заставить, а в необходимом случае и представить к наказанию или поощрению других исполнителей. Наделение полномочиями должно было быть оформлено распоряжением, письменным либо устным, чтобы все подчиненные осознали, что оценка руководителем их работы над данным заданием будет формироваться исключительно на основании мнения ответственного исполнителя. Запомнить функции ответственности помогает так называемая управленческая пятерня. На рисунке 7, с которым вы можете познакомиться в приложенном к аудиокниге PDF-файле, видно, что из 5 пальцев только 1 указывает на исполнителя, а 3 – на руководителя. Прежде чем критиковать, проверь, нет ли твоей вины. Оборотную сторону несправедливого делегирования полномочий иллюстрирует такой управленческий анекдот. Кто такой заместитель? Это как костыль. Когда нужно ударить кого-то или перепрыгнуть через грязную лужу, костылю поручают наказать или измазаться в грязи. Когда же надо доложить об успехах вышестоящему начальству, костыль оставляют перед дверью кабинета. Грамотно делегируя полномочия, вы обретаете многих помощников. Первоначально вам придется приложить некоторые усилия для их обучения или инструктажа. Но когда вы сделаете этот первоначальный вклад, и ваши помощники будут готовы к выполнению ваших работ, вы будете рады тому, что дали им возможность блеснуть своими талантами. Тем самым вы повысили у них уверенность в своих силах, а себя на длительный период освободили от необходимости тратить время на выполнение подобных задач. Самый большой талант, которым вы можете обладать, это способность раскрывать талант в своих помощниках. Итак, делегирование полномочий является одним из важнейших средств экономии собственного времени, расширения управленческих возможностей руководителя, повышения качества управления, а соответственно становится первой из кардинальных мер, позволяющих руководителю справиться с резко возросшим объемом работы. Кому и что делегировать? Что делегировать? Наиболее естественно делегировать следующее. Рутинные повторяющиеся задачи, не требующие творчества. Отправление факсов, электронной и обычной почты, просмотр корреспонденции, приобретение билетов, учет расходов. Дома – уборку квартиры, мытье посуды и тому подобное. Время, потраченное на обучение помощников, освободит вас на годы от этих задач. Разовые или редко повторяющиеся задания. Покупку нового компьютера, подготовку рекламного проспекта и так далее. Задачи, с которыми кто-то справится лучше вас. Дела, которые вам не по душе. Задачи, отрывающие вас от более важных дел. Дела малозначимые, по которым достаточно среднего уровня исполнения. При этом во многих делах вполне допустимо снизить требования к качеству исполнения. Например, нужно ли составлять совершенно изысканный по форме и содержанию документ, если он предназначен всего лишь для ознакомления ваших коллег-сотрудников? Если не удается передать некоторую работу полностью, то делегируйте ее часть, которая менее вам знакома. Не стоит тратить время на владение тем, что вам, может быть, больше никогда не пригодится. Кому делегировать полномочия? Делегирование строится на основе естественной взаимозависимости как между руководителями и подчиненными, так и между коллегами. Ваша задача заключается в том, чтобы поручить каждому сотруднику такую работу, выполняя которую они смогли бы внести наибольший вклад в общее дело. Учитывайте способности и навыки каждого из сотрудников, а также их загруженность. Рассматривая каждую задачу, спросите себя, кто мог бы хорошо с этим справиться, кому понравилась бы эта работа или хотя бы отдельные ее части, кто хотел бы научиться этому, у кого есть для этого время. Типичная ошибка многих менеджеров заключается в том, что они часто ограничивают себя, делегируя свои полномочия только подчиненным, так как в некоторых случаях привлечение к выполнению задач людей со стороны или оплата услуги соответствующих служб оказывается в итоге более эффективным и рентабельным делом. Нанимайте посторонних в следующих случаях. Задача требует специальных навыков и квалификации. Например, если в вашем офисе необходимо провести наладку или ремонт компьютеров, не добавляйте эту задачу к рабочей нагрузке ваших и без того перегруженных сотрудников. Они, к тому же, могут не обладать необходимой квалификацией. Это займет у них значительно больше времени и не даст хороших результатов. Пригласите специалиста. Задача слишком проста и не требует специальных навыков. Не отрывайте квалифицированного помощника от важных обязанностей, заставив заниматься сортировкой старых архивных документов или вводом данных в компьютер, если эти задачи могут занять много времени. Наймите для этой работы временного, низкооплачиваемого работника, когда ваши штатные сотрудники уже работают на пределе возможностей. Если после того, как вы спросили себя, нужно ли это делать, нужно ли это делать прямо сейчас, и можно ли сократить или упростить эту задачу, у вас все еще осталась работа, для выполнения которой не находится времени, наймите для этого помощников со стороны. Если у вас есть секретарь, то это ваш главный помощник. Секретарь – профессионал своего дела. Экономит своему шефу до 30% рабочего времени. Значительную часть бумаг, звонков и посетителей он сумеет переадресовать более низкому уровню управления, а многие вопросы снимет своими квалифицированными ответами. Чтобы создать условия для столь эффективной работы секретаря, обучите его или пригласите истинного профессионала. Как стать таковым, описано в моих книгах «Секретарь. Секреты профессии. Москва. Ось 89. 2002 год» и «Секретарь. Практическое пособие. Минск. Харвест. 2003 год». Приобщите секретаря к вашей системе использования времени. Ваш секретарь должен быть постоянно в курсе того, где вы находитесь, над чем работаете в данную минуту, что собираетесь сделать в ближайшее время. Это ваш союзник, разделяющий ваши взгляды на приоритетность и важность дел, а потому никогда не позволит оторвать вас от них непрошенными визитами и звонками. Свой рабочий график полезно обсуждать с секретарем, объяснять ему детали, чтобы, отвечая на звонок или посетителю, он был в курсе того, о чем идет речь. Чем более информирован ваш секретарь, тем больше полезной инициативы может проявить и будет способен решать некоторые вопросы, не отнимая вашего времени. Этого можно добиться, соблюдая одно условие – постоянно общаться со своим секретарем. В противном случае вам не на кого будет жаловаться, если, вернувшись из командировки, вы обнаружите у себя на столе горы документов и телефон, накалившийся до красна от звонков тех, кто дожидался вашего возвращения. Поощряйте хорошую работу своего секретаря. Сделайте так, чтобы ваши отношения с ним стали по-настоящему деловыми и одновременно дружеско-доверительными. И тогда он станет для вас защитником от многих зол. Примеры делегирования полномочий. Примеры делегирования служебных функций мы уже рассматривали. Не буду продолжать их перечень, поскольку в рабочей сфере они отличаются значительным разнообразием. Другое дело – семейные обязанности. Они довольно однообразны. Закупка продуктов, приготовление пищи, наведение порядка, уборка квартиры, вынос мусора, стирка и глажение белья, занятия с детьми. Эти обязанности традиционно относимы к женским. Хозяйка дома вполне может делегировать мужу и детям. Муж в состоянии выполнить любое из домашних дел, но очень часто не хочет. Этому способствует использование многими мужчинами манипуляции «дитя в семье». Подробно о манипулировании смотрите в моей книге «Скрытое управление человеком. Психология манипулирования. Минск. Харвест. 2000 год». Домашние обязанности, с выполнением которых могут справляться дети. В возрасте 2-3 лет. Раскладывание на столе салфетки. Убирать игрушки в коробке. Складывать одежду в определенном месте. В возрасте 4-5 лет. Одеваться самостоятельно. Чистить зубы. Причесываться. Убирать со стола и накрывать на стол, кроме острых ножей. Наводить порядок в комнате, помогать в саду или в огороде. В возрасте 6-7 лет выносить мусор, заправлять постель, делать мелкие покупки в магазине, подавать завтрак, поливать цветы. В возрасте 8-10 лет гулять с собакой, мыть посуду, загружать белье в стиральную машину, делать бутерброды, убирать листья в саду граблями, мыть машину. В возрасте 11-12 лет подметать, пылесосить и мыть пол, готовить салаты, разогревать еду, принимать телефонные звонки и сообщения для других членов семьи, работать с газонокосилкой. В возрасте от 13 и старше стирать свою одежду, мыть ванну, покупать продукты, готовить несложные блюда. Три этапа делегирования. Процесс делегирования можно разбить на три этапа. Этап первый – постановка задачи. Этап второй – доступность для обращения за помощью и консультации. Этап третий – оценка конечного результата. Этап первый – постановка задачи. Людям особенно нравится помогать другим тогда, когда они чувствуют, что своими усилиями вносят ценный вклад в дело. Давая задание, объясняйте тем, кому вы делегируете его выполнение, какой важный вклад их работа вносит в общий успех. Объясните своим помощникам, в чем состоит их задача, но не давайте им детальных инструкций и предписаний относительно того, каким образом они обязаны ее выполнять. Поставьте точную задачу и доведите до сведения сотрудника общие правила и пожелания, но предоставьте ему возможность самому принять решение, как ему достичь выполнения поставленной задачи. Вам может быть трудно отказаться от мысли сделать это дело по-своему. Но гордость, которую ваш помощник будет испытывать за свой вклад в общее дело, и время, которое вы сэкономите для себя, стоит этих лишений. Поощряйте творческий подход и самостоятельное мышление каждого из членов своей команды. Если вы не оставляете людям достаточно места для их собственного вклада в общую работу, от этого страдают все. Вашим сотрудникам кажется, что с ними общаются как с прислугой, а вы сами лишаетесь притока с их стороны новых идей и свежих решений. Если вы поручаете задачу человеку не столь опытному, как вы, его свежий взгляд и необычный подход могут решить гораздо больше проблем, чем вы думаете. Менеджер нанял студента-практиканта для ввода в свою программу управления деловыми контактами информации, поступившей на его сайт. Это нудная работа, и студент нашел утилиту под названием Web Граббе, которая ускорила процесс более чем в 10 раз. В очередной раз подтвердила смысл: если вы делегируете что-либо человеку, равному себе по квалификации, или специалисту-эксперту, вполне возможно, их подход сможет чему-то научить и вас самих. Убедитесь в том, что вы правильно оцениваете, сколько времени понадобится сотруднику для выполнения вашей задачи, как она вписывается в их текущий график работы. Установите для них крайний срок выполнения задачи и дополнительно оставьте достаточный резерв времени, если сделанная работа будет нуждаться в исправлениях или улучшениях. У вас будет время осуществить это прежде, чем наступит действительно крайний срок. Этап второй. Доступность для обращения за помощью и консультацией. Имейте в виду, что люди, работающие над реализацией вашей задачи, будут нуждаться в руководстве. Вы можете либо специально запланировать время, когда они будут отчитываться вам о своей работе, либо отвечать на их запросы по мере необходимости. Этот порядок должен быть установлен при выдаче задания. Если задача большая и ставки велики, имеет смысл запланировать периодическое информирование вас о состоянии дел по ходу выполнения задачи. Этап третий. Оценка конечного результата. После того, как порученная вами работа выполнена, оцените, удовлетворяют ли вас ее результаты. Если это так, сопротивляйтесь побуждению во всем стремиться к совершенству и не думайте о том, каким был бы результат, если бы вы все сделали сами. Радуйтесь тому, что вам удалось сэкономить свое драгоценное время. В следующий раз, если это необходимо, можете дать помощнику дополнительные указания относительно данной работы или делегируйте эту задачу кому-то другому, если вы разочарованы в результатах. 7-летний сын только что закончил мыть посуду. Мать проверила качество работы и сказала: «Тарелки прекрасно вымыты. Отличная работа». Поскольку она была больше озабочена тем, чтобы обучить сына новым навыкам, чем чистотой тарелок, она приберегла критические комментарии для следующего раза. Когда она снова поручит ему мыть посуду, она скажет: «В прошлый раз ты очень хорошо поработал. Теперь ты можешь вымыть тарелки еще чище, если будешь пользоваться вот этим жидким мылом». Причины затруднений при делегировании полномочий. Вам кажется, что у вас нет времени на поиск исполнителей, их обучение, инструктаж и контроль. Это заблуждение. Затратив на все это несколько часов, а то и минут, вы выиграете и теперь, и в будущем, поскольку у вас уже будут обученные помощники. Чувство вины за сваливание своей работы на других. Однако, если вы предусмотрите, чтобы ваш помощник извлек пользу из поручения, то угрызение совести вас не обеспокоит. Вам трудно положиться на других и зависеть от них. Но начав делегировать, вы убедитесь, что многие из вашего окружения вполне ответственные и способные люди, которые могут высказывать интересные суждения и идеи. На доверие со стороны руководства люди отвечают удвоенными усилиями. Ничто так не благоприятствует созданию по-настоящему деловой и творческой обстановки на работе и в коллективе, как вера в людей, знание их возможностей и способностей. Вы боитесь потерять свою значимость для окружающих. Однако при должном продумывании и убедительной аргументации ваш авторитет только возрастет. Кроме того, грамотное делегирование полномочий – признак профессионала, возвышающий его, а не принижающий. Способность раскрывать талант в своих помощниках – настоящий дар. Экономное чтение. На чтение документов, писем, специальных изданий тратится немалая часть рабочего времени. Экономить время на чтение можно несколькими способами. Сократить количество бумаг, поступающих на ваш рабочий стол. Рационализировать процесс чтения. Освоить технику скорочтения. Оптимизировать поиск нужной информации. Рассмотрим эти способы. Сокращение количества читаемых бумаг. Нельзя вовсе отказаться от чтения, но можно запретить себе читать то, что не обязательно. Избавьтесь от направляемых вам материалов, в чтении которых, по вашему мнению, нет необходимости. На работе вы, по-видимому, числитесь в списке получателей журналов, бюллетеней. Исключите из направляемого вам комплекта все, кроме самого необходимого. Вам может понадобиться один профессиональный журнал, бюллетень, но не 10. Не исключено, что вы являетесь индивидуальным подписчиком журналов. Подумайте, все ли они так вам необходимы. Если нет, откажитесь от подписки. Так вы сэкономите и время, и деньги. Рационализация процесса чтения. Настройте себя на то, чтобы как можно быстрее добраться до непосредственно вас касающихся и особенно интересующих разделов источника. Вы будете быстрее прочитывать статьи, документы, книги, если последуете таким советам. Бегло посмотрите оглавление, чтобы понять, какие темы затрагиваются в материале. Прочтите введение и заключение книги или статьи. Большинство объемных документов также подвергаются кратким изложениям содержания, аннотации. Обращайте внимание только на нужные вам разделы, главы. Прочтите вводную часть и заключение раздела. Отмечайте карандашом заинтересовавшие вас важные моменты. В статьях читайте первые несколько абзацев, чтобы выяснить, нужно ли вам все остальное, а также последние два абзаца. Всю статью читайте только если она вас заинтересует. При такой методике подхода ко всякому материалу для чтения вы быстро научитесь отсеивать то, что не представляет для вас пользы и интереса, и быстро находить нужную вам информацию. Приведенный алгоритм позволяет за несколько минут принять правильное решение о том, стоит ли покупать ту или иную книгу. Не обязательно прочитывать каждое слово текста, разве что это действительно необходимо, скажем, при вычитке текста перед публикацией. Делайте записи и пометки в процессе чтения. Не думайте, что при этом потеряете время из-за того, что темп чтения замедлится. Благодаря записям прочитанное закрепится в вашей памяти, что избавит от необходимости возвращаться к нему и перечитывать заново. Существует 5 типов чтения. Сосредоточенное с целью детального изучения. Например, чтение юридических документов, постановлений. Неспешное чтение, к примеру, романа. Предварительное чтение ради быстрого выявления сути изложения. Беглый просмотр, чтобы получить общее представление о содержании. Скоростное чтение. С первыми двумя типами вы давно знакомы. Третий, предварительное чтение с быстрым выяснением общего смысла, мы только что обсудили. При беглом просмотре текста читаются отдельные слова, позволяющие понять суть материала. Такая техника позволяет читать быстрее с одновременным усвоением общего смысла изложения. С ее помощью можно быстро отыскать разделы текста, представляющие особый интерес, после чего перечитать их более внимательно. Попрактиковавшись, вы сможете просматривать текст очень быстро. Познакомимся вкратце со скоростным чтением. Техника скорочтения. Скоростному чтению, скорочтению, учат на специальных курсах. Уже отмечалось, что владеть им не обязательно, хотя некоторые считают этот навык полезным. Большинство людей не могут или не хотят тратить на это время, поэтому описанный выше схем рационального чтения будет для них вполне достаточно. Однако те, кто овладел техникой скорочтения, считают, что потраченное на обучение время многократно окупилось. Когда мы читаем достаточно быстро, то схватываем не отдельные слова, а сразу целые фразы. Наши глаза передвигаются от строчки к строчке по вертикали, как это происходит при беглом просмотре, а не по горизонтали, как при неспешном чтении. Чтобы читать еще быстрее, необходимо следовать взглядом вдоль условной средней линии страницы, прочитывая сразу группы слов и охватывая общим зрением слова по обе стороны. Самое главное при этом – не проговаривать про себя читаемые слова. В качестве указки, управляющей движением глаз, можете пользоваться карандашом. Проверьте свою способность усваивать содержание с максимальной скоростью, прочитав страницу, запишите, что вы запомнили. Оптимизация поиска нужной информации. Чтобы не отставать от последних достижений науки, техники и технологий, специалисты должны просматривать горы литературы, журналы, статьи, монографии. Приходится постоянно читать и самую разнообразную печатную продукцию уже по долгу службы. Имеет смысл научиться правильно ориентироваться в этом безбрежном море информации, а для этого работать с различными реферативными изданиями, которые выпускаются по основным направлениям менеджмента, науки и техники. Можно подписаться на комплекты реферативных карточек по определенной тематике. Такая подписка стоит недорого, а польза от нее большая. Вы будете всегда в курсе того, что и когда издается по интересующей вас тематике. На каждой карточке приводится название книги или статьи, фамилия автора и главная тема публикации. Заинтересовавшее вас издание вы сможете заказать и познакомиться с ним более основательно. Как правило, подобного рода информационные услуги оказывают практически все крупные библиотеки и информационные центры. Обязательно воспользуйтесь этой формой обслуживания, и вы убедитесь, насколько она полезна и необходима, и сколько времени экономит. Более эффективные, но менее продолжительные совещания. Известно, что 90% плодотворных идей возникают при контакте мнений. Этим объясняется распространенность такой коллективной формы поиска решений, как совещание. Эффективность совещаний. Совещание – один из самых дорогостоящих видов управленческой деятельности, ведь совещаются обычно руководители, то есть самые высокооплачиваемые работники, но при этом предполагаются и скрытые потери, связанные со временем на сбор участников, разбитостью рабочего дня. Кроме того, большинство чрезвычайных происшествий происходит во время отсутствия руководителя на рабочем месте, так как некоторых работников совещания расхолаживают. Вторая проблема состоит в том, что в большинстве своем совещания неэффективны. Например, в США, по оценкам специалистов, 90% совещаний не достигают целей. И у нас дело обстоит не лучше. Сюда же примыкает проблема размывания ответственности за принимаемые решения, так как некоторые руководители рассматривают совещание как коллективный способ ухода от персональной ответственности. Время – деньги. Организаторы производства и управления в разных странах озабочены указанными проблемами. В США, например, чтобы сократить длительность совещаний, нередко применяется такой способ. В комнате совещаний устанавливают электронное табло, показывающее текущую длительность заседания и его стоимость нарастающим итогом. Показания меняются ежеминутно. Такое напоминание хорошо действует на деловых людей, умеющих считать деньги. И в результате темп и деловитость совещаний возрастают. Некоторые компании копируют метод проведения совещаний фирмы Xerox без стульев. Совещания проводят стоя, начиная и заканчивая по звонку, независимо от любых обстоятельств. Сократить количество совещаний. Другой путь экономии времени – сокращение количества совещаний. В Японии, например, используется прием, называемый кингиссё. Собираются письменные отзывы о вопросе, требующем решения. Это позволяет руководителю решить вопрос без совещания или провести встречу с очень узким кругом лиц, что требует меньших затрат времени. Такой прием использовался и в первые годы советской власти и назывался «пустить в круговую». Подготовка совещания. Неподготовленное совещание – это, как правило, неэффективное совещание. Поэтому, чтобы сократить их длительность и поднять эффективность, не следует жалеть сил на их подготовку. Цель совещания является началом всех начал. Чем конкретнее сформулированы цели совещания, тем больше надежды на продуктивный результат. Напротив, расплывчатая формулировка «обсудить состояние вопроса», «о переподготовке кадров», «о разработке плана», «о методах руководства коллективом» и тому подобное ни на что определенное не нацеливает. На многих совещаниях участники никак не могут договориться, так как говорят практически о разных аспектах обсуждаемой проблемы. Если вы, отсидев полчаса на совещании, никак не можете понять цель его проведения, прямо спросите об этом у председательствующего. Вполне возможно, что в подобном же недоумении пребывают и другие участники. Но еще лучше выяснить это еще до начала совещания. Совещания подразделяют на проблемные, инструктивные и оперативные. Повестка совещания. Подробная повестка совещания сокращает его длительность, так как позволяет участникам лучше подготовиться и выступить конкретнее. Целесообразна предварительная рассылка повестки. Признаком плохого тона является приглашение участников на совещание, чаще всего по телефону, когда приглашающий, секретарь или другой работник, толком не знает о целях и повестке. Это, к сожалению, не такая уж редкость. Пресловутое «разное». Организация любого совещания или собрания будет более четкой, если их не заканчивать пресловутым пунктом «разное». Казалось бы, повестка уже исчерпана, пора заканчивать. Но тут вспыхивает горячая дискуссия по какому-то второстепенному вопросу, вынесенному в это самое «разное». И выступления пошли по новому кругу. Если все же «разное» включено в повестку, будьте бдительны и сразу же отсекайте вопросы, которые не имеют отношения к основной повестке дня. Председательствующему надлежит сразу же установить время, которое выделяет на «разное». Например, у нас осталось 15 минут. Переходим к разделу «разное». Решительно, вплоть до лишения слова, надо пресекать тех ораторов, которые взяли слово для всевозможной демагогии. Поэтому лучше не включать разное в повестку дня, иначе вы рискуете удлинить совещание. Что недостойно совещания? Чтобы не проводить совещание, можно размножить и разослать сотрудникам письменную информацию, которая значительно эффективнее устной и, кроме того, экономит время. Не следует на совещаниях рассматривать вопросы, разрешаемые в рабочем порядке или интересующие лишь отдельных участников. Совещание – это работа коллективного разума, и поэтому не стоит загружать его мелочами. Круг участников. Оптимальное число участников совместных обсуждений – от 5 до 7 человек. Увеличение количества приглашенных резко снижает средний коэффициент участия и отдачи присутствующих, одновременно удлиняя совещание. Поэтому целесообразно минимизировать количество приглашенных. Чем больше людей, тем дольше дебаты. Джеймс Паркинсон. Однако нередки случаи, когда в погоне за ложно понимаемой престижностью собирают побольше людей. Более того, некоторым председательствующим воспринимается чуть ли не как оскорбление, когда приглашенный руководитель присылает вместо себя своего заместителя или специалиста по обсуждаемому вопросу. Для пользы дела целесообразно разрешить руководителю самому решать, кто пойдет на совещание, позволяя ему тем самым эффективнее распоряжаться своим временем. Тем более, что отсутствие на совещании не освобождает от выполнения принятых на нем решений. Лучше всего, когда при разнородной повестке совещания состав его участников является переменным. Лицам, чьи вопросы рассмотрены, разрешается покидать совещание, а другие участники, чьи вопросы не первые, приглашаются на соответствующее время. Стоимость совещания. Исчисляется она следующим образом. Определяется число участников совещания, его продолжительность и часовая тарифная ставка каждого участника. Несложный расчет позволяет получить искомую величину, которая своим немалым значением, как правило, неприятно удивляет всех. Время проведения совещания. Хорошая традиция – соответствие времени совещания планам подразделений. Внеплановые совещания выбивают из ритма, снижают культуру делового общения, лишают их участников возможности распоряжаться своим временем, срывают запланированные встречи и дела. Чтобы не нарушать рабочий ритм сотрудников, целесообразно не устраивать совещаний в первой половине дня. Проведение совещаний в течение недели зависит от их вида. Проблемные лучше проводить в середине недели, когда наблюдается самая высокая производительность труда. Инструктивные и оперативные – в пятницу или понедельник, очень краткие. У человека существует два пика повышенной работоспособности – с 10 до 12 и с 16 до 18. Совещание лучше приурочить ко второму пику. Это послужит дополнительным фактором, побуждающим участников совещания работать быстро и эффективно, дабы не засиживаться допоздна. Длительность совещаний. Продолжительность совещаний лучше планировать заранее и затем оповещать участников о времени его начала и окончания. У нас, к сожалению, это мало распространено, однако является эффективным средством задать хороший темп совещанию, позволяет сократить время на его проведение. Чтобы по возможности более точно оценить длительность совещания и пройти все намеченные пункты повестки, а заканчивать надо в обозначенное время, рекомендуется распределить время между вопросами. В повестке необходимо проставить время, отведенное на каждый ее пункт, и ответственных за их подготовку. Задача ответственных – так подготовиться, чтобы уложиться с решением вопросов в отведенное время. Для них можно ввести хотя бы на первых порах материальные стимулы, премировать в тех случаях, когда вопрос решен за меньшее время, и наоборот, депримировать за его превышение. Опыт показывает, что 30-40 минут – вполне достаточное время для решения серьезного вопроса. При составлении повестки совещания и определении числа вопросов необходимо исходить из следующих рекомендаций. Длительность проблемного совещания по возможности не должна превышать 1,5-2 часов. Инструктивных и оперативных совещаний – 20-30 минут. Оптимальная продолжительность совместной умственной деятельности большого количества людей составляет 40-45 минут. У большинства физиологическая граница усталости при совместной работе равна 1 часу. Поэтому через 40-70 минут у участников совещания ослабевает внимание. Если без перерыва работать и дальше, то у большинства участников наступает утомление. Такое состояние продолжается примерно 30-40 минут, после чего у присутствующих улучшается самочувствие, восстанавливается нормальное состояние, и дебаты вспыхивают с новой силой. Но так как у большого количества участников в последние полчаса внимание было выключено, многие выступающие не учитывают выступления предыдущих ораторов. Наступает период отрицательной активности. Он характерен тем, что человек становится неуправляемым, ко всему относится нервозно и недоверчиво. Решения, принимаемые в это время, могут отличаться неоднозначностью. Если же совещание продолжается без перерыва 2 часа, то более 90% участников согласны почти на любое решение, лишь бы побыстрее освободиться. Таким образом, оптимальная продолжительность совещания не более 1 часа. Если же обстоятельства дела требуют более длительной работы, следует обязательно устраивать короткие перерывы. Помещение. Наилучшим местом для проведения совещания является специально оборудованное помещение с круглым столом, настенными часами, без телефона и селектора. Последнее желательно держать в соседнем помещении, чтобы можно было, не отвлекая остальных, выйти и получить справку или пригласить понадобившегося специалиста. Большей демократичности обсуждения способствует круглая форма стола. Она нивелирует разницу в служебном статусе. За вытянутым прямоугольным столом ближе к председательствующему садятся, как правило, участники с более высоким должностным и личностным статусом, а дальше с более низким. Это в целом отрицательно сказывается на активности галерки. Требования к помещению. Если совещание проходит в кабинете руководителя, как это чаще всего бывает, необходимо отключить телефон и селектор или хотя бы убавить громкость сигнала вызова, чтобы они не отвлекали и не раздражали участников совещания. Помещение, где проходит совещание, должно иметь хорошую вентиляцию. Установлено, что отсутствие должной вентиляции уменьшает производительность умственного труда не менее чем на 10%. А это влияет как на продолжительность совещания, так и на качество принятых на нем решений. Имеет значение и температура в помещении. Прохладный воздух способствует сокращению длительности совещания. Напротив, температура выше комнатной способствует увеличению его продолжительности. Оповещение участников. О повестке совещания лучше информировать всех приглашенных письменно, так как письменная информация намного эффективнее устной, меньше искажений, недопониманий, большая обязательность. В повестке дня следует приводить время начала и окончания совещания, место, где оно будет проходить, четкую формулировку всех решаемых вопросов, фамилии докладчиков, содокладчиков и ответственных за вопросы, время, отведенное на каждый вопрос, а также указывать, где можно познакомиться с информацией по каждому вопросу. Замечено, что число опоздавших меньше, если совещание назначено, скажем, не ровно на 10, а на 10-20. Обсуждение проходит наиболее эффективно, когда предлагается проект решения или несколько его вариантов. Лицо, готовящее определенный вопрос, заинтересовано заблаговременно собрать замечания по проекту, чтобы значительно ускорить решение вопроса на совещании. Проведение совещания. Цели председательствующего. Главная цель председательствующего на совещании – выйти по всем вопросам повестки на оптимальное решение за минимальное время. Для ее достижения он должен обеспечить отдачу от каждого участника и придать обсуждению конструктивный характер. Как обеспечить активность? У председательствующего имеются большие возможности для управления ходом выработки решения, но они далеко не всегда используются в полном объеме. Как правило, совещание начинается председательствующим традиционно. Кто желает выступить по первому вопросу? Обычно раньше других берут слово люди авторитетные, более высокого служебного положения и старшего возраста. Они и задают тон и направленность обсуждению. Однако предлагаемые ими решения чаще всего традиционные. Более решительные, неожиданные, нестандартные предложения чаще исходят от более молодых. Но после выступления мэтров, особенно если их речи выдержаны в безапелляционном тоне, у молодых пропадает желание высказывать свою точку зрения, не совпадающую с уже провозглашенной старшими товарищами. Таким образом, совещание лишается свежих идей и одновременно обретает пассивных наблюдателей, бесцельно тратящих драгоценное время. Как избежать такого положения? Председательствующему следует организовать порядок выступлений, при котором их очередность будет обратной авторитету и положению выступающего. Тогда над участником с более низким статусом не будет давлеть уже высказанное авторитетное суждение. Другой способ вызвать активность участников совещания – это требование выступления каждого из них. Ясно, что этого можно добиться при сравнительно небольшом числе совещающихся. Но если участник ни разу не высказался, нужен ли он на совещании? Поэтому приглашать следует только тех, кто может высказать полезное мнение. Это сократит количество заседающих, что само по себе уже неплохо. В распоряжении председательствующего есть еще одно средство – регулировать направленность и деловой тон выступлений. Для этого не следует допускать отклонений от существа вопросов и длинных выступлений. Следует стимулировать конкретность, содержательный анализ и реальные предложения. Если начало обсуждения выявило явную неподготовленность вопроса, то необходимо решительно снимать его с обсуждения с записью в протоколе замечания тому, кто готовил вопрос. Не только что, но и как. Многое в процессе коллективного поиска решения зависит от тональности, в которой происходит обсуждение. Выступления некоторых участников могут отличаться излишней категоричностью, безапелляционностью в отношении как своих предложений, так и предложений, исходящих от других. Такой тон может нанести серьезный ущерб дискуссии, перевести ее в борьбу честолюбия и обид. Сами по себе безапелляционность и категоричность могут с одной стороны настроить против выступающего, а с другой – похоронить новый, неординарный подход к решению вопроса. Поэтому председательствующий должен следить за корректностью выступлений. С этой же целью можно регулировать очередность выступлений. Еще большая опасность кроется в подмене аргументов чувствами, резкими, бестактными высказываниями одних участников по поводу других. Председательствующий должен самым решительным образом пресекать это. Если же выступающему все же удалось больно задеть оппонента, то председательствующему, заинтересованному в активном участии пострадавшего в дальнейшем обсуждении, целесообразно поднять его статус на совещании уважительным обращением к нему и поддержкой. Кому где сидеть? Установлено, что при прочих равных условиях чаще вступают в конфликт люди, находящиеся напротив друг друга, и значительно реже сидящие рядом. Председательствующий, зная характеры приглашенных на совещание и не сложившиеся взаимоотношения некоторых из них, может, не привлекая к этому внимания, повлиять на рассадку участников так, чтобы не оказались друг напротив друга те, кто могут сцепиться и помешать конструктивной работе. Анкетирование участников совещания. Если хотите узнать мнение участников совещаний об их эффективности, раздайте им по завершении анкету, содержащую следующие вопросы. Было ли совещание необходимо? Имело ли оно четкие цели? Были ли эти цели достигнуты? Насколько эффективно использовано время? Правилен ли выбор времени и места проведения совещания? Насколько своевременны и полезны были вопросы повестки? Давала ли повестка достаточно четкое представление о тематике совещания? Достаточно ли было отведено времени на обсуждение вопросов или его было слишком мало? Соблюдался ли намеченный порядок ведения совещания? Присутствовали ли все нужные люди? Не было ли лишних приглашенных? Было ли заранее раздано достаточное количество сопроводительного материала? Все ли имели возможность выступить так, как им хотелось? Деловым ли было обсуждение? Все ли возражения были учтены надлежащим образом? Удовлетворены ли вы ходом совещания? Составлен ли протокол четко и без лишних деталей? Внесены ли в протокол перечень мероприятий, сроки выполнения и ответственные за их выполнение? Как вы оцените работу председателя, а также организатора, если это не одно и то же лицо? Как искоренить опоздание? Опоздавший на встречу отнимает время у тех, кого заставил ждать. Опоздавший на совещание сбивает его ритм. Поэтому опоздание является серьезным нарушением деловой этики. За этим усматривается неуважение к людям. Любой вам скажет, что опаздывают одни и те же люди, хотя и находятся в одинаковых условиях с окружающими. То есть это зависит не от обстоятельств, на которые ссылаются опоздавшие, а прежде всего от них самих. Все эти соображения приведите тому, кто подводит вас, заставляя ждать. Умному человеку они послужат серьезной мотивацией исключить опоздание из своей жизни. Вот правило для тех, кто хочет никогда не опаздывать. Чтобы не проспать, поставьте будильник подальше от кровати, чтобы для его отключения вам пришлось подняться с постели. Переведите все ваши часы на 5-10 минут вперед. Особенно это относится к медлительным людям, которые собираются дольше других. Свой гардероб на следующий день подберите и приведите в порядок с вечера. Накануне вечером продумайте меню завтрака следующего дня. Заранее соберите портфель. Повесьте на двери контрольный список того, что вы должны не забыть взять, уходя. Бумажник, ключи. Мобильный телефон, проездной билет, органайзер, документы. Следите за временем. Поставьте часы там, где они всегда видны. Не планируйте прибыть минута в минуту. В этом случае любая задержка в дороге приведет к опозданию. Выходите с некоторым запасом времени. Если вы опоздали на совещание, то самое главное для вас – как можно меньше помешать начавшейся работе. Имеет смысл извиниться перед руководителем запиской с объяснением причины опоздания и или подойдя с этой целью в перерыве совещания. Экономим время на командировках. Сокращаем количество командировок. Много лет тому назад, в годы Второй мировой войны, в Великобритании вдоль дорог были установлены плакаты с неожиданным обращением. Подумай, так ли тебе нужна эта поездка? Конечно, власти прежде всего заботились об экономии столь драгоценного в годы войны бензина. Но, по сути, совет не устарел до сих пор и может быть вывешен в любой организации. Все эти долгие и утомительные перелеты, такси, поезда, бронирование номеров в отелях и все подчас ради короткой встречи. А если помимо личных неудобств вспомнить еще и о материальных издержках и потере времени, то придется согласиться, цена этих встреч и в самом деле непомерно высока. А потому первое условие, которое надо соблюсти, готовясь отправиться в поездку, хорошенько взвесить следующее. Подумать, так ли уж необходима эта поездка с точки зрения времени, которое будет затрачено на нее. Если вам действительно необходимо вступить в контакт с тем или иным человеком, подумайте, можно ли это сделать другими средствами, а именно пригласить его приехать к вам, вплоть до того, что согласится оплатить все его дорожные расходы. В конце концов, это едва ли обойдется вам дороже собственных командировочных расходов. Послать вместо себя кого-нибудь из своих подчиненных, если это допустимо по статусу. К примеру, на ту же престижную конференцию, когда лишь факт присутствия представителя подчеркнет значимость вашей организации. Попытаться переговорить по телефону. Порой проблему можно решить и так, в результате чего отпадет необходимость в личной встрече. Отправить письмо. Вполне возможно, на первом этапе этого может быть вполне достаточно, а встретиться можно позднее. Использовать видеосвязь. Легко видеть, какую экономию времени предоставляет каждый из предложенных вариантов. А если умножить сэкономленные таким образом часы на все ваши планируемые поездки, то это даст недели, а то и месяцы дополнительного рабочего времени. Поэтому, прежде чем в очередной раз заказывать билеты, подумайте, а стоит ли? Если поездку можно отложить, то отложите ее. Надобность в ней может отпасть. Или появятся и другие дела в этом регионе. В любом случае, выигрыш во времени. Увеличиваем отдачу от командировок. Есть поездки, без которых не обойтись. Они нужны, важны и обязательны. Тогда встает вопрос об эффективной организации таких поездок. Существуют многочисленные доказательства того, что хорошо составленный график поездки повышает ее эффективность. Кроме основной цели поездки, можно поставить для себя и ряд других целей, позволяющих увеличить ее полезность. Например, посетить ряд организаций и фирм для установления деловых контактов, зондирование новых возможностей, получение информации о возможных клиентах, партнерах, конкурентах. Ученому ознакомиться с местными библиотечными фондами, с научными учреждениями, пообщаться с коллегами. Для экономии времени на сборы в командировку составьте базовый список вещей, необходимых вам в поездках, паспорт, билеты, деньги, валюта, командировочное удостоверение, одежда, белье, туалетные и канцелярские принадлежности, мобильный телефон и зарядное устройство к нему, органайзер, записная книжка, визитные карточки, лекарства и тому подобное. Перечень необходимых действий перед отъездом из дома на несколько дней. Полить цветы, отключить электробытовые приборы, и так далее. Обучение управлению временем. Подключите коллектив. Пытаться экономить время в одиночку, когда люди вокруг вас будут продолжать действовать как прежде, не лучший вариант. Если, к примеру, вы готовитесь к совещаниям со всей тщательностью, но никто, кроме вас, и не думает знакомиться с нужными материалами, делая экономии времени и эффективного его использования, просто захлебнется в трясине всеобщей неорганизованности. От имени фирмы организуйте подарок сотрудникам по экземпляру книги об управлении временем. Почему бы и не такой? Чтобы каждый имел под рукой изложение базовых положений концепции и мог с ними ознакомиться. Вместе освоить новые приемы легче, а выигрыш фирмы при этом максимальный. Книги, подобные этой, вооружат читателя знаниями, которые позволят ему во многом пересмотреть стиль своей жизни, открыть новые резервы времени. Советуйтесь с сослуживцами. Интересуйтесь мнением коллег и сотрудников по поводу экономии времени. Возможно, они смогут предложить неизвестные вам способы реализации работы, выдвинуть новые идеи, которые заинтересуют вас и всех остальных. Не исключено, что когда вы поделитесь с людьми своими мыслями, кто-то скажет: «Да, но если сделать так-то и так-то, операции будут выполняться быстрее, более эффективно». Именно такого ответа вы и ждете, ведь вам нужно, чтобы люди не только следовали указаниям в управлении временем, но и привносили собственный опыт, выступали не только пассивной, но и активной стороной. Как специалисты, знающие каждый свой участок работы изнутри, они могут предложить лучшие способы усовершенствования существующего порядка. Никакая схема управления временем не является жесткой, раз и навсегда установленной. Всегда можно найти другие, более эффективные способы решения задач. Если вы руководитель, предоставьте сотрудникам, коллегам шанс найти эти способы и пользуйтесь ими. Помимо прочего, стиль управления временем зависит от особенностей компании и занятых в ней людей. Кадровые беседы. Особую роль в управлении временем могут сыграть собеседования с вновь принятыми работниками. Способность претендента на должность управлять своим временем в числе важнейших показателей его перспективности. При предварительной беседе с соискателем должности стоит поинтересоваться, сколько времени уходит у него на ту или иную работу, как он строит свой рабочий день, чему отдает предпочтение в течение дня. При внешней простоте вопросов ответить на них не так уж просто. Зато у вас сложится полное, обстоятельное впечатление о том, стоит ли брать этого человека в свой коллектив. Организованность человека, его настрой на работу очень важны для создания хорошего микроклимата в коллективе. Что толку, если вы сами экономите каждую минуту рабочего времени, а окружены людьми необязательными, ленивыми, готовыми потратить время на что угодно? Итак, первая задача подобного собеседования – отобрать преимущественно тех, кто сознает цену времени и готов совершенствоваться в управлении им. Руководить людьми значит распоряжаться их временем, планировать работу таким образом, чтобы каждая минута была потрачена с наибольшей отдачей. А для этого подчиненные должны четко представлять себе, чего от них хотят. Установка на рациональное расходование времени, данная при приеме на работу, послужит для новичка важным ориентиром во всей его дальнейшей деятельности. Это вторая цель подобной беседы. Третья цель – найти для себя и своих коллег что-то новое и полезное в системе управления временем, позаимствовав это у собеседника. Поучимся у преуспевающих людей. Еще один способ усвоения эффективных приемов управления временем – наблюдение за тем, как их применяют успешные люди. Возможно, вы лично знаете преуспевающих, весьма занятых и при этом в высшей степени организованных людей, которые выглядят вполне довольными жизнью и у которых всегда находится время и на общение с друзьями, и на семью, и на личные увлечения. Не смущайтесь, спросите, как им это удается, какими приемами они пользуются. Понаблюдайте, как они справляются со стрессовыми ситуациями и периодами предельной загруженности делами. Применяют ли какие-то особые способы управления временем, возможно, разработанные ими самими? Попытайтесь воспользоваться их идеями и приемами. Возможно, не все они вам подойдут. Остановитесь на тех, что позволяют вам добиться наибольшего прогресса. Изобретайте и свои приемы экономии времени. Желаю вам успеха!